Он схватил трубку. «Омлет, сосиски и кофе на двоих!» — пробурчал в трубку мужской голос. По голосу Доминик понял, что мужчина пьян. «Номер 7!» И трубка с грохотом опустилась на рычаг. Доминик махнул в сторону другой двери, которая выходила в коридор. «Убирайся! Живо!» И он стремительно выскочил из кабинета. Дрожа и благодаря судьбу за то, что ей не пришлось удовлетворять этого человека, Анита открыла дверь, ведущую на улицу, и очутилась на бетонированной дорожке, которая заканчивалась у ресторана для обслуживающего персонала. Она знала дорогу. Короткой тропинкой позади коттеджей Анита вышла на главную дорогу, ведущую в Секомб. Держа в руках туфли, она побежала в темноту. Прошло 2 дня. Все это время полиция не переставала разыскивать Фуэнтеса и, наконец, пришла к заключению, что он действительно находится в Гаване. Педро Сертис все еще не пришел в себя и находился в реанимации. Скучающий детектив сидел возле койки. Анита, по-прежнему работающая в отеле, поддерживала связь с Мануэлем Торресом. Он предупредил ее, чтобы она больше не приходила на его бот. Накануне вечером они встретились в маленьком портовом баре. Она рассказала о бочонке с мукой, и Мануэль, немного подумав, одобрительно кивнул. Бомб у него пока не было, но его приятель сказал, что завтра он сможет передать их. Потом поговорили о госпитале, и Мануэль заверил Аниту, что Педро выкарабкается. В течение этих 2 дней Мэгги и Майку удалось собрать часть информации, необходимой для Брэди, который решил, что теперь ему нужно переговорить с Хэдденом. В настоящий момент Эд Хэдден остановился в отеле «Бельвью», втором по уровню в городе. Договорившись о встрече, Хэдден заказал столик в тихом ресторане при яхт-клубе. Это был один из самых дорогих ресторанов в городе, где подавали дары моря. Брэди вышел из коттеджа в 9 часов вечера без своего обычного грима. На нем был деловой костюм и шляпа. В этот час в отеле царило оживление, и Брэди не боялся, что кто-нибудь увидит его выходящим из коттеджа. Быстро спустившись по ступеням, он направился по дорожке к стоянке такси. Брэди нашел Хэддена сидящим за отдельным столиком. Перед ним стояли маслины и двойной мартини. Они поздоровались, и Хэдден заказал Брэди выпивку. Подошел метродотель с меню. «Возьмем похлебку», — предложил Хэдден. «Здесь хорошо ее готовят». Они заказали похлебку из моллюсков, а когда метродотель отошел, Хэдден спросил. «Ну как там развиваются события?» Брэди, потягивающий виски, взял маслину и бросил ее в рот. Мэгги делает успехи. Дневной портье ест из ее рук. Проблема в том, чтобы найти сейф. Я посоветовал ей не слишком торопиться. Рано или поздно, но он все равно расскажет об этом. Нам следует быть предельно осторожными. Майк также не теряет времени. Он на дружеской ноге с одним из охранников. Второй слишком хитрый. Оба детектива профессионалы. Майк познакомился с ними. Он говорит, что с ними следует быть предельно осторожными. Ночной детектив все время нарывается на неприятности. Официант подал похлебку из моллюсков. Собеседники принялись за еду. Через некоторое время Хэдден произнес. «Из того, что ты мне рассказал, Лу, можно сделать вывод. Вы не так уж сильно продвинулись вперед. Я финансирую операцию. Каждый день, проведенный в отеле впустую, стоит мне немалых денег». Брэди отправил в рот кусочек моллюска. «Нет никакой необходимости говорить мне об этом, Эд. Когда я вижу, сколько это стоит, у меня просто сердце обливается кровью». Брэди улыбнулся. «Но тебе, однако, хорошо известно, что как аукнется, так и откликнется». Хэдден хмуро посмотрел на него. «Что это значит?» Брэди снова набил рот, прожевал и удовлетворенно кивнул. «Кормежка очень хороша, Эд». «Кончай болтать!» — проворчал Хэдден. «У тебя что-то есть?» «Конечно! Тебе что-нибудь говорит имя Сайлиса Урентона?» Хэдден прищурил глаза. «А кто же его не знает? О чем, собственно, ты говоришь?» Брэди продолжал есть. Он заставил Хэддена подождать еще несколько минут, прежде чем отложил вилку. «Сын Урентона вместе с молодой женой проводит медовый месяц в апартаментах отеля. Она увешана бриллиантами». Хэдден уронил свою вилку. «Урентоны живут в Спэниш-Бэй?» Брэди ухмыльнулся. «Об этом я и толкую, Эд. Они и их бриллианты». Хэдден отодвинул тарелку. Еда больше не интересовала его. «Эти бриллианты, Лу, они на официальном рынке стоят не меньше 8 миллионов», — выпалил он, волнуясь. «Колье, браслеты и серьги, правильно?» Брэди кивнул. «На ней все это было, когда она появилась в ресторане. Я положил глаз на эти бриллианты, как только узнал, что этот старый дурак Гомес, ее отец, купил их в качестве свадебного подарка. Его ободрали как липку. Я слышал, что он заплатил за них 10 миллионов. Это настоящие камни, некоторые из них уникальны, но 10 миллионов они не стоят». Хэдден изучающе посмотрел на Брэди. «Итак, на ней были эти бриллианты. Рассказывай дальше». «Урентоны пробудут в отеле еще 10 дней». Брэди отправил в рот очередной кусок, потом продолжал. «А теперь подумай, Эд. Первоначально мы решили взломать сейф отеля и поиметь на этом 5 миллионов. Эта идея показалась мне стоящей, но пока мы не смогли обнаружить, где находится сейф отеля. Я знаю, что нам еще предстоит упорное сопротивление охранников и детективов отеля. И теперь я начинаю думать, не будет ли безопаснее присмотреться к бриллиантам Урентонов и забыть о сейфе». Хэдден снова занялся моллюсками. «Давай дальше, Лу, я слушаю». «Когда ты дал мне Майка Бенниона, ты нашел отличного парня. Он не просто прекрасный стрелок, но в нем есть что-то такое, что присуще только бывшим военным». Брэди покачал головой. «Я сам ему завидую. Посмотришь на него всего один раз, и ясно, что этому парню можно доверять. Тем не менее, он меня беспокоит, Эд. Я неоднократно задавал себе вопрос, почему такой парень, как Майк, свернул на этот путь? Я не вижу в этом смысла».